читая о любовных похождениях Рауля Зафортезе. «Нельзя так жить!» — процедил Рауль сквозь стиснутые зубы. «Я словно сражаюсь с невидимым врагом. Полли, ты не веришь мне, подозреваешь в чем-то, обвиняешь». Он резко встал и выпрямился. Полли вскинула ресницы и наблюдала за ним. Шагнув из ванны, Рауль схватил пушистое полотенце и, не оглянувшись, ушел в спальню. И тут все ее оборонительные бастионы пали. Она почувствовала, как их брак, не успев начаться, стремительно рушится. По ее вине Рауль дал ей шанс, но она пренебрегла им, продолжая цепляться за свои обиды и подозрения. В ужасе, что она погубила все собственными руками, Полли стремительно выскочила из ванны, сорвала с крючка черный махровый халат и, на ходу пытаясь попасть в рукава, бросилась в спальню. «Рауль, извини меня!» — крикнула она с порога. «Забудь! Мне нужно на свежий воздух!» Полли застыла в дверях. Прядь влажных вьющихся волос упала Раулю на лоб, и он раздраженно тряхнул головой, застегивая молнию обтягивающих брюк для верховой езды. Затем в полной тишине надел и зашнуровал кожаные ботинки. «Ты едешь кататься верхом?» — пробормотала Полли нервно. «Но ведь уже темно». «Возвращайся в ванну и продолжай играть мыльными пузырями», — с грустной иронией посоветовал Рауль. «Понежь свое маленькое тело, которое ты так тщательно защищаешь от меня. Оставь меня, слышишь?» «Послушай, я ведь уже извинилась», — Полли вздернула подбородок. «Или я должна стать на колени?» Рауль внимательно посмотрел на нее. Первый раз с того момента, как она вошла в комнату. Ее потрясла мрачность и отчужденность его взгляда. «Исчезни!» Полли вздрогнула, как от удара кнутом. «Сейчас мне неприятно твое общество!» Эти безжалостные слова словно ножом резанули по ее изболевшемуся сердцу. Лицо Полли стало мертвенно-бледным. Она смотрела на мужчину, сидящего перед ней, и видела мрачного, сурового незнакомца. «Полли, уходи в ванную, пока я не задел твою чувствительную душу», — резко сказал Рауль. «Я сейчас не в состоянии контролировать каждое свое слово». «Можешь говорить, что хочешь. Я не боюсь». «Тогда объясни мне, ради Бога, почему ты так ко мне относишься?» Накинулся на нее Рауль. «Зачем ты выводишь меня из себя? Если хочешь высказаться, говори четко и ясно. Я больше не намерен играть в твои игры». Призрак Мелины вновь возник перед ее мысленным взором. Полли была готова оправдаться, объяснить, как огорчила и расстроила ее неожиданная встреча с его любовницей. Но подумала, что начни она этот разговор и неизбежно выдаст свои истинные чувства, свою боль и ревность. Рауль смотрел на нее выжидающе, в его глазах полыхало пламя, но было в них еще что-то. Затаенная надежда? «Мне нечего тебе сказать», — тихо ответила Полли, стараясь мягким голосом разрядить обстановку. Но тихий голос и мягкий тон не помогли. Рауль вскочил, бросив на Полли презрительный взгляд. «Ты просто медуза! Мне стыдно, что я женился на безжизненной пародии на женщину!» «Просто я умею держать себя в руках, в отличие от тебя!» Рауль покачал головой. «Утром я специально расстался с тобой, чтобы избежать конфликта. 10 лет я умело избегал сцен и выяснения отношений с женщинами. Передо мной был печальный опыт моего отца», — Рауль говорил скрипучим, неприятным голосом. Но потом я осознал, что мы женаты, и такая тактика больше непригодна. Если после каждого объяснения отношений мы будем убегать друг от друга или замыкаться в себе, какое будущее нас ждет? «Рауль, я замолчи! Сейчас говорю я!» — рявкнул Рауль. «Я примчался вслед за тобой, и что же?» Нашел тебя все в том же настроении, бесящейся от ревности и злости. Несколькими словами там, в ванной, ты свела на нет все мои попытки. В общем, не тебе спрашивать, что я делаю или не делаю в ванне со всякими женщинами. Когда Полли заметила, что сотрясается всем телом, она попыталась взять себя в руки и крепко сжала губы. Широко распахнутыми испуганными глазами она смотрела, как он выхватил из комода белую футболку и стал натягивать ее. «Я спрашивала не об этом», — начала она с несчастным видом. «Я имела в виду, я больше не предприму ни единой попытки сделать наш брак настоящим», — выделяя каждое слово, произнес Рауль.